блинчики из детства сегодня я и приготовлю. Ну, а какой же обед без основного блюда? На основное блюдо я придумала очень интересную комбинацию из мяса, брокколи, томатного соуса. И все это дело я запеку в духовке. Начну я с того, что поставлю подходить наше тесто. Вернее, как, теста-то у меня еще нет. Я его замешу, поставлю подходить. Пока оно будет подходить, я займусь всем остальным. Итак, мне понадобится обязательно теплое молоко. Вот оно мне нагрелось. Не горячее, а теплое такое, чтобы вы могли погрузить в него свой палец. Выливаю его в большущую миску. Также мне потребуются живые дрожжи. Если у вас дрожжей живых нет, вы можете их заменить сухими. Раскрошу дрожжи в теплое молоко. Конечно же, добавлю немного сахара, чтобы дрожжи наши начали работать. Вот так. Конечно же, щепотка соли. И у меня еще есть растопленное сливочное масло и 2 яйца. Можно, конечно, яйца добавить непосредственно в ложку с молоком и дрожжами, но...